Глава третья. Лэрд Ларис умирал, медленно, мучительно, разлагаясь заживо и превратившись под конец в живой труп. Оглохший, практически ослепший, недвижимый, Лэрд, если не спал, то невыносимо страдал. Так что крестьяне в уделе благородного Лариса сначала шепотом, а потом уже громко, не стесняясь, заговорили о том, что Лэрд проклят и страдает так за свои грехи. И что боги этих черных магов, забери их навечно мрак, все же справедливы, раз наслали на Лэрда такую муку. Вот уже два солнца парализованный господин не вставал с постели. Слуги ворочали его, и под контролем эскулапа высшего ранга, а мэтра прислала из столицы сама королева, протирали особым лекарством пролежни. Пичкали несчастного Лариса разными снадобьями, и он жил. Хотя, приходя в сознание, каждый раз умолял прекратить все это и дать ему, наконец, умереть. Но леди Тиана поддерживала эту никчемную жизнь, а скорее медленную смерть, словно наслаждаясь. Да, муж разрешил Тиане родить наследника удела от другого мужчины, поскольку сам благородный Ларис оказался бесплодным. Но после этого характер Лэрда резко испортился. С того момента, как жена объявила о долгожданной беременности, в Ларисе боролись ревность и жадность. Ведь это был ребенок первого принца, будущего короля, который не оставит без внимания и поддержки своих бастардов и того, кто их усыновил. Но это был чужой ребенок. Ларис надеялся полюбить девочку, тем более Лияна была очаровательна, но так и не смог. Хотя, когда Лияна подросла, чувства в сердце Лэрда все-таки проснулись, только не отцовские. Именно поэтому леди Ларис и не давала мужу умереть. «Страдай, как страдала я. Мрак знает, что творилось за дверями супружеской спальни, когда оттуда выходили все слуги и плотно закрывали за собой дверь». Наутро леди появлялась из этой двери бледная, похожая не на человека, а на привидение. Под прекрасными синими глазами глубокие тени, платье застегнуто доверху, длинная шея прикрыта газовым шарфом. Но спина прямая, и хриплым голосом отдавала слугам распоряжение. Удел процветал, потому что из столицы регулярно поступали деньги. Иногда приезжал сьор Линар, теперь уже король. В спальню к леди он не заглядывал, но каждый раз лэрд Ларис ходил мрачнее тучи. Уж слишком Анжела похож на короля. Одно лицо, фигура, стать, изящество, точь-в-точь сьор Линар. Портные Анжа боготворили, ему все шло, как будто он сказочный принц. Девушки шушукались, разглядывая наследников Ларисов, и велись вокруг. Учитель танцев клялся, что у него еще не было такого талантливого ученика. Божественный ребенок, чудо! Лэрд старался его не замечать. Тронуть не смел, как-никак королевский бастард, но этого позора можно было избежать. Когда королева забеременела во второй раз, Тиану срочно вызвали в столицу. «Ты не поедешь», — резко сказал жене Лэрд. «Но это приказ королевы, и нам нужен наследник. У нас есть Лияна. Этого достаточно, чтобы имение не уплыло в руки моего братца Мота». «Тогда оно уплывет в руки мужа Лияны. Ты знаешь законы, нам нужен сын». «Нам? Да какая мне разница, какой из лэрдов завладеет моим имуществом после моей смерти? Это все равно не моя кровь. Ты хотела ребенка, ты его получила. Одного вполне достаточно». Тиана уехала тайно, а проще сказать, сбежала. И родился Анжела. Ту луну лэрд Ларис напился до бесчувствия и проклял жену-шлюху. Но она не роптала. К Лияне леди относилась довольно прохладно и без колебаний согласилась отправить дочь в Калифас на растерзание братьям Аль-Хали. А вот Анжа боготворила, также беззаветно обожала его и сестра. Да была ли женщина, способная остаться равнодушной к чарам этого синеглазого изящного красавца? Анж не мог похвастаться ни ростом, ни физической силой, но в фехтовании был не безнадежен за счет ловкости и подвижности. истинный принц южных, сверкающий узкий клинок, чье обаяние разит наповал, кровь блестящих и утонченных закатекасов. Недавно Анжела исполнилась 18. Несчастный королевский бастард, которому почти всю жизнь приходилось прятаться и от Лэрда Лариса, и от Граты Готы, еще не верил, что скоро все закончится. И Анж станет хозяином богатого удела, а мать, наконец, свободной женщиной. Хотя она говорила, что эта свобода ей не нужна. Король Ленар украл ее сердце, а он себе не хозяин. Чихуаном заправляет его жена, которая считает, что и король — ее и только ее собственность. Со дня на день благородные Ларисы ждали у себя в уделе Лияну. Из столицы Анклава уже сообщили, что Грата Аль-Хали прошла через портал. После того, как Грата проведет ночь в Чихуане, отдавая должное имперскому этикету, снарядят воздушную гондолу, и к обеду Лияна будет здесь, у ложа умирающего Лэрда, заменившего ей отца. Он почти уже не дышал. Лэрд был в беспамятстве, черты лица заострились, как у мертвеца, кожа стала восковой и на вид, и на ощупь. «Мама, да когда же он, наконец, умрет?» — не выдержал Анж. В покоях воняло мочой и калом, а еще гниющей плотью. Запах был такой густой, что всем, кто здесь находился, приходилось зажимать надушенными платочками носы. И только леди Тиана вдыхала этот смрад без отвращения. Она была отомщена. «Я дал ему сильное снотворное, леди», — сказал стоящий у постели умирающего эскулап высшего ранга. «И обезболивающее, но оно уже не помогает. Ему лучше не просыпаться». В голосе мэтра прозвучал вопрос. «Ну сколько можно? Леди никто не осудит. Это акт милосердия. Дать парализованному, измученному этим медленным угасанием старику побольше снотворного». Мэтр был готов взять всю ответственность на себя. Мол, не рассчитал дозировку. «Ради сестры, мама!» — взмолился Анж. «Лияна не выдержит этого зрелища. И запах! Он ужасен!» «Хорошо», — кивнула леди Ларис, — «я сообщу королю, что мой супруг скончался». И она, наконец, повернулась к ложу умирающего спиной. «Поторопитесь, мэтр, пока моя мать не передумала», — шепнула эскулапу Анж. Тот поспешно полез в карман за склянкой. Ларис рефлекторно стиснул зубы. Основной инстинкт жить во что бы то ни стало в последнее мгновение все же взял верх. Мэтру пришлось силой разжимать челюсти Лэрда, но сильнейшее снотворное было влито. Доза убойная. Эскулап высшего ранга подождал, пока сердце Лэрда перестанет биться, и пошел с докладом к хозяйке. И это изменило ход событий. Ленар с тревогой смотрел на дочь. Лияна не выглядела счастливой. Впрочем, отчего он ожидал? Кого это Аль-Хали сделали счастливыми? Властолюбивые эгоисты, все как один. «Твой муж тебя не обижает?» — мягко спросил Ленар. «И что ты сделаешь, папа?» — мысленно усмехнулась Лияна. «Вызовешь его на поединок? Потребуешь меня назад в Чихуан?» «Это не тебе решать». «Я всем довольна», — ровным тоном сказала она. «Вам не о чем беспокоиться, Ваше Величество». «Не называй меня так», — поморщился Ленар. «Тогда мой сьор? Хотя я теперь и собственность Калифаса, но я всегда буду предана вам». Ленар кивнул и улыбнулся. Девочка не жалуется, и то хорошо. А она уже все продумала. Разговор будет тяжелым, и пойдет она к королеве. За то время, пока жила в Калифасе, Лияна научилась торговаться. Цену сьора Шамира она узнала. А вот королева Гота, что она может предложить? Весть о смерти Лэрда Лариса пришла в столицу Анклава вечером. И, раздеваясь, чтобы лечь в постель, король сказал жене. «Я завтра отправляюсь вместе с Лияной. Ее... он умер». «Ларис? Ну а ты тут при чем?» Романтическое настроение слетело с Готы мигом. А она-то рассчитывала приласкаться. Даже слуг отпустила. Всех. Ей нравилось смотреть, как Ленар раздевается. Его движения по-прежнему полны изящества. Третий ребенок у них с Линаром все никак не получался, но Гота всегда отличалась упрямством, а муж по-прежнему был хорош собой. С возрастом его несравненная красота потяжелела, но это все равно, что алмазу прибавить каратов. При виде короля сердце Гота расцветало, но эти его внебрачные дети... Да, с ее согласия, что не мешало королеве дико ревновать Линара. «Я поеду на похороны», — твердо сказал он. «К какому-то лэрду?» — насмешливо улыбнулась королева. «Достаточно послать свои соболезнования и деньги. Скажи лучше, что ты хочешь увидеть Тиану и Анжа». «Я и в самом деле давно их не видел», — по привычке начал оправдываться Линар. Он знал, что грехи за ним есть всегда. В делах не разбирается, в балете давно уже не участвует, в скачках тоже. И все больше пьет. Брата во многом заменил сьор Ассор. После того, как Эсмира Аль-Хали предпочла другого, младший принц Южных с наигранной беспечностью сказал, что в Нараборе, если хорошо покопаться, всегда найдется какая-нибудь незамужняя Виктория, достигшая брачного возраста. Она и в самом деле нашлась. Виктория, которую прозвали кокеткой за веселый нрав и нисходящую с милого личика улыбку. На жену Ассора испихнули организацию праздников в неугомонном Чихуане. Линар же давно отошел в тень. Ему было грустно. Молодость прошла. Гота-то нашла свое место в огромном процветающем анклаве, стала его правительницей. А Линару даже детей навещать запрещено, своих бастардов. «Анж получил в наследство богатый удел», — довольно жестко сказала жена. «Вот пусть и учится им управлять». «Я хотел бы видеть своего сына в столице», — заупрямился Линар. «Бастарда», — холодно поправила Гота. «Он мой сын, и ты не можешь этого отрицать». «Твой сын Аксес, наследник дома и будущий король, и ты предлагаешь ему жить в одном доме с бастардом?» «Анж не единственный мейсир, который...» «Мейсир?» Гота аж подпрыгнула. «Никогда! Никогда! Лэрд Анжела Ларис! Этого довольно!» «Я все равно поеду. Раз уж ты не хочешь взять Анжа в столицу, я хотя бы его обниму». «Тогда я поеду с тобой». «Это еще зачем?» Линар с опаской посмотрел на жену. «Лэрд Ларис больше не стоит между вами. Я про Тиану. В тебе я уверена, но не в леди», — насмешливо улыбнулась Гота. «А потому прослежу». «Это лишнее», — пробормотал несчастный Линар. К ложу умирающего Гота бы не поехала. А теперь получилось, что в гондоле они оказались втроем, не считая пилота и охраны. Две Граты и король Линар. И благородные Ларисы были крайне удивлены. Да и все, кто встречал гостей. «Королева?» Тиана опомнилась и низко склонилась. Так, кусая губы, смотрела на Анжа. Сердце заныло. Гота невольно вспомнила их первую с Линаром ночь. Как же он был очарователен и неподражаемо красив. Точь в точь, как сейчас проклятый бастард Анж. Взять его к королевскому двору, да еще пожаловать титул мейсира? «Я скорее умру», — мрачно подумала Гота. Лияна между тем бросилась на шею брату. Королева с удивлением отметила, что бастарды Линара друг к другу привязаны, и отчего-то заволновалась. Лияна изменилась. Во взгляде появилась уверенность. Она смотрела на Готу, как кошка, выслеживающая мышь. Проницательная королева прекрасно поняла эти взгляды и приготовилась к битве. Лияна явно что-то задумала. Когда королевскую чету разместили в лучших покоях, и Гота с Линаром стали готовиться к церемонии погребения, им надо было отдохнуть с дороги, помыться и переодеться, брат и сестра наконец-то остались вдвоем. «Как ты, Анж?» Лияна жадно рассматривала прекрасное лицо брата. Ей показалось, что он похудел. Грата Аль-Хали по-настоящему была привязана только к Анжу. Он вырос у нее на руках. Лияна прятала Анжа от хозяина замка у себя в покоях, зачастую принимала гнев лэрда Лариса на себя. Брат с колыбели был похож на ангелочка. И звали его Анжела. Слишком утонченный, чтобы быть похороненным в этой глуши. слишком ранимый. В порядке, если только королева меня не отравит. Анж грустно усмехнулся. Синие глаза потемнели. Она меня ненавидит. Зачем она приехала? Ревнует, напряженно сказала Лияна. Разве мама для нее еще опасна? Ты слишком похож на отца. Она ласково потрепала Анжа заточенное плечо. На короля ты хотела сказать? Да. Меня убьют? Нет, я этого не допущу. Заберешь меня в Калифас? Как будто братья Аль-Хали обрадуются. Успокойся, я кое-чему научилась у Чанмира. Я стала немножечко Аль-Хали. Доверься мне, Анж. Я поговорю с королевой. Гота была недовольна. Столько почестей какому-то лэрду. Королева с королем, хозяева анклана Чихуан и принцесса из Дома Вечных присутствует на погребении. Как будто хоронят высокородного. Замок Лариса в Готе не нравился. Слишком уж тесный. Недаром к крепостной стене прилепилась куча деревушек. Они похожи на наросты лишайника, изъевшего древесную кору. Там, где крестьянские дома почти смыкаются с крепостной стеной, она заметно просела. Если подняться на крышу такой лачуги, то через стену легко можно перелезть. И куда, интересно, уходила прорва денег, которую каждое солнце Гота сюда посылала? Не могли стену починить, крышу в замке залатать, так чтобы ночью не капало. Спать невозможно. Под гостеприимной этой крышей кормилось сотни три всякого люда. Слуг, конюхов, странного вида сиров, монахов, крестьян, просто приживалок, и это дико раздражало. В огромной трапезной, самой большой зале, постоянно были накрыты столы. Пахло жареным мясом и луком, суетились женщины низкого происхождения, служанки. Королевской чете накрывали отдельно, вместе с благородными, но эта теснота все равно угнетала. На поминальный пир съехались не только лэрды, чьи уделы соседствовали с Ларисами, да вся округа. Король с королевой здесь. Как не напомнить о себе? В довершение Гота нещадно мерзла. Начался сезон дождей. Угораздило же старого осла умереть в такую непогоду. Гондола вчера еле приземлилась. Летать в проливной дождь опасно, но не отпускать же Ленара одного. А транспортеры — это рискованно. Но Гота уже была готова и к этому — мгновенно перенестись в Чихуан. Пока лишь слухи гуляют, что транспортеры вот-вот начнут выходить из строя. Ни одного несчастья еще не случилось. В обсерватории сказали, что утром облака рассеются, — передала высокородным гостям леди Тиана. «Значит, вылетаем на рассвете», — отрезала королева. Король, как всегда, промолчал. «У меня мало времени», — подумала Лияна. «Срочно надо действовать». «Могу я поговорить с вами, Ваше Величество?» — спросила она через стол. Это услышали все. Мать невольно вздрогнула. Анж посмотрел на сестру с удивлением. «Это же прямое нарушение этикета». «Времени будет сколько угодно», — холодно сказала Гота. «Мы твоя ближайшая родня. Надеюсь, ты не завтра отправишься в Калифас? Погостишь у нас какое-то время?» «Но мне надо поговорить с вами сегодня». В голосе Лияны послышалась небывалая твердость. Королева удивленно вскинула брови. «Что еще за сюрпризы?» Но кивнула. «Хорошо, идем». И встала. Ленар очнулся и тоже встал. «Задержи его!» Взглядом велела Лияна матери. «Ваше Величество, вы еще не попробовали замечательного вина, которое зрело в запечатанном квеври много солнц», поспешно сказала та. «Оно должно быть великолепно. Я, как гостеприимная хозяйка, хочу, чтобы вы отведали его первым». И Ленар, разумеется, остался. «Чего ты хочешь?» Без обиняков спросила Гота, ежась от сквозняка. В замке этих ларисов безнаказанно гулял ветер. Они с Лияной стояли в квадратной комнате, стены которой были сложены из холодного серого камня, а два узких, как бойницы, окна выходили во двор. Воздушная гондола была накрыта непроницаемым для дождя пологом. Ее уже готовили к завтрашнему полету. «Я хочу, чтобы Анж отправился с нами в столицу завтра утром». Гота рассмеялась. «Никогда! — сказала она сквозь смех. «Пусть радуется, что остался жив. Но я приложу все усилия к тому, чтобы Анж больше не увиделся с отцом». «Он поедет с нами», — твердо сказала Лияна. «Признать его мейсиром было бы слишком. Мне пока довольно будет, если Анж займет при дворе место, подобающее его происхождению. Он ведь сын короля». «Ты в своем уме?» — отчеканила Гота. «Девчонка, смеешь мне диктовать условия?» «Нет, королева», — Лияна сделала реверанс. «Я прекрасно знаю, кто вы и кто я. Предлагаю сделку». «А именно?» Гота заинтересовалась. «А девочка непроста и обожает брата. Что она, интересно, придумала?» «Вы ведь знаете, что в меня влюблен сьор Шамир. Вы меня затем и послали в Калифас поссорить сьоров Аль-Хали, родных братьев». «Ну, допустим», — прищурилась Гота. «Так вот, сьор Шамир объяснился. Он хочет видеть меня госпожой Калифаса». «Красная королева твоя тетя, Грата Лала, законная супруга сьора Аль-Хали и высокородная». «Сьор хочет от нее избавиться», — вкрадчиво сказала Лияна. «И от моего мужа тоже. На трон Калифаса в любом случае взойдет мой сын». «Ты забываешься». В глазах Готы ярко вспыхнул огненный зрачок. Но Лияна не испугалась. «Я молода и здорова. От какого-нибудь из братьев Аль-Хали я его обязательно рожу», — насмешливо сказала она. «Моего сына. Я предлагаю вам выбор, королева. Калифас может стать вашим, если завтра Анж отправится вместе с нами в столицу. Мне безразличны оба. И сьор Шамир, и сьор Чанмир. А вот брата я люблю. И если хотите сохранить жизнь Грате Лале, выбирайте Чанмира. И я расскажу моему принцу о том, что его сьор меня домогается». «И что дальше?» — напряженно спросила Гота. «Это решать Чанмиру, но не думаю, что он позволит брату спать со мной. Со своей законной женой. Чанмир — истинный Аль-Хали. Они ни с кем не делят своих женщин». Гота задумалась. Малышка выросла и поумнела. Еще больше похорошела. Неудивительно, что Шамир окончательно потерял голову и всякую осторожность. Он недавно проиграл битву за империю Рафу. Шамир зол и опасен. В Калифасе скоро полыхнет. Чью сторону принять? Грата Лала бесхарактерна, она не влияет на политику анклава. К ней обращаться бесполезно, но устроит мужу сцену и тем самым приблизит развязку. А вот Лияна удивила. Овечка сбросила шкуру, и под ней оказалась волчица. Вся в мать, которая выдрала зубами у жестокой судьбы и не менее жестокой королевы двух детей от любимого мужчины. Гота думала, а Лияна терпеливо ждала, молчала. «Хорошо», — медленно сказала наконец королева. «Лэрд Анджело Ларис завтра отправляется в Чихуан». Такие же ярко-синие, как у брата, глаза Лияны вспыхнули от радости. «Она победила!» «Благодарю вас, бесценная Грата!» Лияна присела в низком реверансе, пряча от королевы сияющее лицо. И тихо сказала. «Вам осталось только имя назвать. Калифас и я достаемся одному из братьев. Кто?» «Чанмир». «Как ты это сделаешь, меня не волнует. Ты пообещала». «Вы только что приговорили сьора Шамира Аль-Хали к смерти», — негромко сказала Лияна. «Я знаю», — Гота взволнованно прошлась по комнате. «А ведь зрел заговор против Граты Лалы, урожденной принцессы Дома Южных. Это же война, разрыв с Калифасом, реки крови. Она все равно прольется, но Дом Южных предупрежден и теперь примет меры». Остановившись напротив Лияны, королева Чихуана жестко сказала: «Ты будешь докладывать мне обо всем, что происходит в Калифасе, о каждом шаге братьев Аль-Хали. Присмотри за своей тетей. Если надо, образум ее. Я вижу, у тебя есть характер. Интересно, в кого?» Гота насмешливо посмотрела на женщину, которая по праву носила титул самой красивой принцессы империи. Ох уж эти Ларисы! Что брат, что сестра! Неужто и от Анжи надо ждать сюрпризов? «Быть может, в мать?» — тихо спросила Лияна. «Не дерзи! Ты хоть понимаешь, что я беру Анжи в заложники? И если что-то пойдет не так...» «Я все понимаю, но думаю, что мы договоримся». «Смела!» Гота с удивлением посмотрела на Грату Аль-Хали. «Нинита!» — в комнату торопливо вошел взволнованный король. «Что случилось? Я пошел было в спальню, а тебя там нет». «Мы с Гратой Лияной обсуждали судьбу ее брата. Анж едет с нами в Чихуан». «Спасибо, моя Нинита!» — с чувством сказал Линар. «Я знал, что у тебя доброе сердце». Женщины невольно переглянулись, и обе еле сдержали улыбки. Уж доброта тут точно ни при чем. Только безграничная сестринская любовь у одной и политический расчет у другой. И Анж, и его мать были потрясены этой новостью. «Я отправляюсь в столицу, ты не шутишь?» Синеглазый красавец с тревогой смотрел на сестру. «Это какая-то ошибка. Королева его ненавидит». «Да, мой ангел», — Лияна ласково взяла брата за руку. «Ты будешь блистать при королевском дворе, Анж. Затмишь всех, а мама останется управлять уделом. У нее это прекрасно получается». «Как тебе это удалось?» — с тревогой спросила леди Тиана у дочери. «Какая разница?» — улыбнулась Лияна. «Главное, что Анж не останется здесь, в глуши, среди почти что дикарей». «Даже если Калифас сгорит дотла, мне все равно», — подумала она. «Если я стану Красной Королевой, то получу хоть какую-то свободу и буду бывать в Чихуане, когда захочу, видеться с Анжем. Мне достаточно будет лишь открыть портал».